Глава 11. Вячеслав проснулся от тишины. Обычно по утрам старик Колотовкин громыхал на кухне чашками, накрывая к завтраку, шастал по коридору, шаркая домашними тапками, и Литл Мэн цокал по паркету когтями, как хвост, следуя за хозяином. Петровский поймал себя на мысли, что уже привык к распорядку, словно жил в этой квартире долгое время. Он встал, умылся, сварил в турке кофе и поставил перед собой на кухонном столе. Слава предположил, что старик отправился с собакой на прогулку, хотя обычно в это время они вкушали утреннюю еду. Посмотрев на компьютере почту и мировые новости, бросил взгляд на часы. День катился к обеду, а Иван Петрович возвращаться не торопился. И этот момент удивил. Звонить Вячеслав не стал, вдруг оторвет старика от важных дел, да и нечего тревожить пустым любопытством. Здесь, в Москве, Петровский чувствовал себя беспомощным, без указки старика. Он понятия не имел, куда двигаться дальше. Ну, выяснили личность человека, с которым Александра сочеталась браком, и что толку? Не станешь, высунув язык, бегать по мегаполису в поисках нужного гражданина? И что спрашивать? «Ах, мерзавец, увел у меня невесту! Вот тебе моя перчатка! Побежали на дуэли драться!» Чтобы как-то скоротать время в ожидании старика, гость решил сварить суп. Готовить Слава не любил, но умел. Студенческое время заставило заняться и этим делом. А потом, живя за границей, ему даже нравилось кашеварить. Иногда он приглашал к себе коллег на спагетти а-ля болоньезе с бутылочкой красного вина. Вернувшись в Россию, охота пропала, потому что мать готовила в миллион раз вкуснее, ароматнее и сытнее. Наваристый борщ с лавровым листом и чесноком уже томился на плите, как гость услышал лязганье замка. Наконец-то! Уже не знал, что и думать. Слава вышел из кухни, вытирая руки о фартук. Радостная собака первая пронеслась мимо ног в поисках мячика. Как раз обед готов. Пахнет отлично. Колотовкин повесил ключи и поводок на крюк возле зеркала в прихожей. Сейчас только руки ополосну. Или ты предпочитаешь сначала узнать новости? Ну, конечно, новости. Тогда пойдем на балкон покурим. Старик сел в плетеное кресло, прикурил сигарету и с шумом выдохнул дым со словами. «Нашел я следы молодого мужа, но только следы. Сам он словно сквозь землю провалился». «И что делать?» «Пока не знаю. Вчера в Москву из командировки вернулся его приятель. Он, может, что-то знает». «Я поехал, поговорю с ним». Петровский смял окурок в пепельнице и подскочил. «А обед?» «Без меня. Поем позже. Фартук сними!» Старик поднялся следом за гостем. «Подожди, еще кое-какая информация. Тебе она может пригодиться в разговоре». Несмотря на указку навигатора, Слава долго петлял в застройках и дворах. На многих проездах жильцы установили шлагбаумы, ограждая придомовую территорию от незваных парковщиков. Он уже стал злиться, хотел бросить машину на обочине и отправиться по адресу, но усилием воли урезонил себя. Вернется, а автомобиль отправится на штрафстоянку, бегая потом в поисках, по городу. Наконец, на обочине тротуара освободилось место. Вячеслав юркнул, пока громоздкий Гелендваген маневрировал, пытаясь втиснуться в узкое пространство. Он хлопнул дверью, подскочил к автомату и оплатил час простоя, наблюдая краем глаза, как мужик на внедорожнике покрывается пунцовыми пятнами от возмущения. Петровский подошел к подъезду и набрал номер квартиры. Дверь с гудением отстала от косяка. Никто не спросил гостя в домофон, к кому он и зачем. Причина стала понятна, когда на пороге увидел давно небритого мужика в подпитии. «Наверное, ждал кого-то, поэтому открыл без вопросов», — мелькнуло в голове. Мужчины пару секунд рассматривали друг друга с интересом. В итоге Вячеслав спросил. «Я к Поливанову, Юрию». В ответ на вопросительный взгляд хозяин мотнул головой, повернулся и направился на кухню. Петровский проследовал за ним. «Я хотел бы с вами поговорить». «Можно и поговорить». Мужчина достал из кухонного шкафа рюмку и поставил на скудно накрытый стол. «Выпьешь со мной?» «Сегодня рано утром вернулся. Кому не позвоню, все заняты. Даже трапезу не с кем разделить». Слава огляделся. Квартира старой постройки, просторная, с высокими потолками, из тех, которые нынче не сносят, а если продают, то за огромные деньги. Гость протянул руку. «Петровский Вячеслав». Он не удивился, что с первых минут общение пошло на равных, да, собственно, и возраста мужчины были примерно одного. Слава пожал сильную сухую руку хозяина квартиры. «Двери открываешь, не спрашивая». «Мне бояться некого». Юрий нарезал колбасу и прямо на доске поставил на стол. «Я работаю специальным корреспондентом от одного центрального телевизионного канала на Ближнем Востоке. Вот там такого насмотрелся, что здесь меня трудно чем-либо испугать». «В каких странах?» – Петровский спросил, только чтобы поддержать разговор. «В самых, что ни на есть, мусульманских и конфликтных. Иран, Ирак и Сирия. Там бутылки вина не сыскать днем с огнем». «Можно, конечно. В Иране гонят самогон, ну, типа грузинской чачи. Но если поймают, получишь от года до 6 тюрьмы или 74 удара плетью. В Ираке оштрафуют на 25 миллионов динаров или 20 тысяч долларов. И не посмотрят на то, что ты аккредитованный журналист». Поливанов достал початую бутылку водки из холодильника, разлил по рюмкам. «Ну, давай, Слава, за знакомство». Мужчины смачно выпили и закусили нехитрой нарезкой из хлеба, колбасы, сыра и лимона. «А как в Сирии?» Петровский заинтересовался. Для него после проживания в Европе запрет на алкоголь казался невозможным. «Там немного проще. Можно купить в барах, ресторанах. Запрещено для всех без исключения только в Рамадан. В Дамаске последнее время бываю редко, если только вылетаю прямиком из Москвы. Со стороны Ирака пройти границу невозможно. На огромных пространствах располагаются исламские территории, неподконтрольные войскам президента Асада. Вот там творится что-то ужасное». Поливанов снова разлил водку. Не чокаясь, запрокинул жидкость, сглотнул и шумно выдохнул пары. Закусывать не стал, только задумался на секунду. «Ну, давай свои бумаги, подпишу». Корреспондент стряхнул с себя навалившиеся воспоминания о мусульманской каменистой земле и вернулся в реальность. «Какие бумаги?» — не понял Вячеслав. «Ты же от жены по поводу развода». «Нет, я по другому делу». «Так это прекрасно, великолепно». Здоровая лапа потрепала Петровского по плечу. «Перед тем, как мне уехать в командировку, мы с женой сильно поругались. Она поставила условия. Или я ухожу из международных на внутренние российские новости, или она подаст на развод. Сказала, что не хочет больше ждать у окна неизвестно чего. Ее понять можно. Несколько месяцев тому назад на мине подорвался мой коллега в Афганистане. И в Донбассе двое попали под обстрел. Только для меня такие условия неприемлемы». Юрий приземлился на место и ткнул себя в грудь кулаком. «Я солдат, но журналисткой передовой, а не дезертир». Увидев вопросительный взгляд гостя, Поливанов пояснил. «Мы круглый год живем в коттедже, на свежем воздухе. А эта квартира досталась мне от родителей. Держу ее, как запасной аэродром. Нет, ты не подумай, я не ходок. Иногда на работе задерживаюсь допоздна, приходится ночевать в городе». Журналист снова загрустил. «А если еще никто не ждет дома, вообще труба дела». «Так позвони». «Пьяный звонить не буду». Корреспондент снова схватился за бутылку, но, увидев нетронутую рюмку гостя, укоризненно покачал головой. «Непорядок». «Ты, Юра, на меня не обижайся. Я за рулем и машину оставил на стоянке всего на час. В Москве иголку в стоге сена найти легче, чем парковочное место». «Расскажи лучше про своего друга, который квартировал на этой жилплощади в твое отсутствие». «Про Сашку, что ли? Зачем он тебе?» «Понимаешь, история долгая. А вкратце скажу. Я прикатила с другой области. Моя невеста накануне свадьбы уехала за наследством и пропала. Дядя в Подмосковье оставил ей дом. Конечно, я звонил, пытался связаться, но без результата. Подождал немного и последовал за ней. Хотел лишь узнать, что все в порядке. У нее нет совсем никого, ни матери, ни отца. Вдруг попала в историю и в помощи нуждается. На данный момент в курсе, что невеста с другим мужчиной, как раз с твоим товарищем. Она красивая, но не легкомысленная. Не понимаю, как можно связаться с малознакомым человеком. Вон оно как, перебил тираду Вячеслава журналист. Обида накатила. Хочешь в глаза ей посмотреть? Ну, что-то вроде того. Слава замялся и отметил про себя, что Поливанов головой еще не пьян, в отличие от мягкого языка. Ты с ним напрямую поговори, он парень контактный. В том-то и дело, что он тоже пропал, нет нигде, и на звонки не отвечает. А обо мне откуда узнал? Один глаз корреспондента подозрительно сощурился. В офисе продюсера мне сообщили, что Александр снимал квартиру у тебя. Вячеслав не стал посвящать нового приятеля, откуда получил информацию. Ну, снимал, громко сказано. Он просто жил здесь, без всяких денег. Надо было платить только за коммунальные услуги и электричество. Но он и этого не сделал. В почтовом ящике я обнаружил счета, как солдатские портянки. Поливанов закинул в рот дольку лимона и сощурился. Почему-то меня не удивляет присутствие моего приятеля в этой истории. Там, где красивые женщины, обязательно вылезут его уши. От меня чего хочешь? Этот тип не просто с моей бывшей невестой водит шашни. Он женился на ней. Ты понимаешь, ему удалось буквально через 2 недели после встречи. А я ухаживал, дарил цветы, клялся в любви. Месяцами, идиот. Ты уверен, что они зарегистрировали брак? Конечно, в Грибоедовском ЗАГСе. Сделаем так. Юрий поднялся, слегка качнулся, но быстро взял себя в руки. Это с непривычки. Закалка с алкоголем нужна, практика. А в мусульманских странах с этим не забалуешь. Пошли, загоним твою машину во двор и поговорим по-мужски. Так везде шлагбаумы. Не бзди, мой двор. Кого хочу, того и приглашаю. Но одно условие. Сегодня вечером ты моя компания. Соберешься домой, вызову такси. Машину перегнали без проблем. По дороге заскочили в гастроном, усилили застольные позиции и вернулись в квартиру. Пока Юрий обновлял стол, Петровский позвонил старику и предупредил, что задержится. Насколько задержится, не уточнил, потому что сам точно не знал, куда кривая выведет. За рюмкой вернулись к начатому разговору. «То, что Сашка снова официально женился, меня дико удивляет», — проговорил Юрий, выдыхая алкогольные пары. После развода мужик остался ни с чем в буквальном смысле слова. То, что он виноват сам, вопрос другой. Ну, любит он погулять, женщин обожает, но оставлять мужика вообще без ничего тоже нельзя. Его бывший тесть, то ли министр, то ли какой-то функционер, перекрыл все ходы и клапана, разрушил все, чего достиг Басаргин своим трудом. Сашку, как плешивого кота, вышвырнули из роскошного жилья, из ведущих телевизионных каналов, заблокировали банковские карты, с ним перестали здороваться те, кто еще вчера считал за честь мочиться в одной туалетной комнате. «Ты не подумай, я не сочувствую». Мужик сам виноват, но когда он обратился ко мне за помощью, я не отказал. Чего он хотел? Уйдя от жены, Басаргин скитался по съемным квартирам несколько месяцев. Он начал все сначала с продюсерской деятельности. У него чуйка на настоящие дарования. Сам знаешь, деньги не приходят по щелчку пальцев. Надо сначала потопать, чтобы потом хорошо полопать. В какой-то момент Александр остался совсем на мели. Вот тут он и попросился на квартиру. Я разрешил жить без проблем, даже машину свою одолжил на время. Мы все равно с женой за городом, да и частые командировки. Квартира пустует. Продвинуть по работе или замолвить словечко не могу, нет таких рычагов. А отвернуться, как это сделали бывшие друзья, не по-людски. Когда вернулся сегодня, соседка занесла ключи, сообщила, что жилец съехал с вещами и куда не сообщил. А машина? Фольксваген во дворе, ключи на общей связке. Ну, про машину понятно. Твой приятель не так давно приобрел в салоне Альфа-Ромео. И не потрепанную из старых рук, а новую. Я не удивлен. Юрий пожал плечами, а рука снова потянулась к бутылке. Мог в кредит взять, в долг одолжить. Это в определенном смысле ломка. Представь, после шикарного проживания, ресторанов, автомобилей, спуститься в метро, переехать в съемную коммуналку и питаться, как в студенческие времена, в дешевых забегаловках. Ему уже за 40. Надо отдать должное мужику, что не спился, не сломался, а, засучив рукава, начал карабкаться на свой Эверест. Мужчины чокнулись, расплескав водку по столу. Выпили и заживали лимоном. Колбаса как-то быстро скрючилась и потеряла всякий аппетитный вид. Сыр кончился, остался только хлеб. И в затейливой турецкой вазе возвышались бугристые желтые лимоны. Юрий взял один в руку и поднес к лицу. Глубоко вздохнул аромат и протянул гостю. «Привез из Ирана целую сумку. Бери, бери, я тебе в пакет положу. Здесь такие не продаются. Мне все равно скоро назад возвращаться. Вот водки напьюсь, с женой помирюсь. И назад. Ты как будто скучаешь. Сам себе удивляюсь. Утром просыпаюсь в 17:30 и жду, когда мулла затянет песню с минарета. А я много лет работал в Дании, в пароходной компании. Вернулся, когда мать заболела. Скучал первое время, потом привык. Вячеслав тоже принюхался к лимону и положил на широкую вазу. А что ты скажешь на то, что твой друг приобрел квартиру в элитном доме, в связи с чем и съехал с твоей жилплощади? Не может быть. Ты что-то путаешь. Такую сумму ему никто бы не занял. Банк тоже кредит вряд ли бы выдал без финансового обеспечения. У него заработки нестабильные. Сегодня густо, завтра пусто. И тем не менее, квартира в 100 квадратных метров с подземной парковкой, бассейном на цокольном этаже и зимним садом на последнем. Цена вопроса под несколько десятков тысяч долларов. Мне нечего на это ответить. Басаргин избегал всяких авантюр. Вообще все просчитывал до мелочей и разбогатеть в одночасье просто не мог. Значит, ты плохо знаешь своего товарища. А ты искал его в новом жилье? Конечно. Говорю тебе, он просто пропал. Петровский пьяно развел руками. По мне, пусть он катится колбаской куда хочет. Важно найти Александру. Я чувствую, что с ней что-то случилось. Надо же! «Александр и Александра!» — хихикнул Юра, как Шерочка с Машерочкой. «Очень смешно!» — сердито махнул головой Слава и неожиданно громко засмеялся, ударяя себя по коленям.